И с этими словами Лямоль тихонько отстранил хозяина, уже протянувшего руку к принесенной аркебузе, пропустил Коконаса в дом, а вслед за ним вошел и сам. «Ну ладно», — сказал Коконас, — «а все-таки очень досадно вкладывать шпагу в ножны, не убедившись, что она колет не хуже, чем вертела у этого парня». «Уж потерпите, дорогой спутник», — ответил Лямоль, — «теперь все гостиницы переполнены дворянами, съехавшимися в Париж на брачные торжества и для предстоящей войны во Фландрии, поэтому нам не найти другой квартиры. А кроме того, возможно, что в Париже принято так встречать приезжих». «Дьявольщина, ну и терпение у вас!» — пробурчал Коконас, яростно закручивая рыжий ус и сверкая глазами на хозяина. «Но берегись, мошенник, если у тебя готовят скверно, постели жестки, вино выдержано менее 3 лет в бутылках, и слуга не изворотлив, как тростник. Ля-ля-ля-ля! Мой милый дворянин, успокойтесь, вы будете здесь, как у Христа за пазухой», — прервал его хозяин, оттачивая кухонный нож на оселке. Затем пробормотал, качая головой: «Это гугенот. Все отступники совершенно обнаглели после свадьбы ихнего биарнца с мадемуазель Марго». И, помолчав, добавил с такой усмешкой, что оба постояльца, наверное, вздрогнули бы, если бы видели ее: «Ну-ну, забавно, что мне попались гугеноты и как раз...» «Эй, будем мы ужинать, наконец?» — резко спросил Коконас, прерывая рассуждение хозяина с самим собой. «Как будет вам угодно», — ответил хозяин, сразу смягчившись, вероятно, под влиянием мысли, пришедшей ему в голову. «Нам так угодно, да поскорее», — ответил Коконас. Затем, обернувшись к Лямолю, сказал: «Вот что, граф, пока приготовляют комнату, скажите, как, по вашему мнению, Париж — веселый город?» «По правде говоря, нет», — ответил Лямоль. «У меня осталось такое впечатление, что у всех встречных или встревоженные, или отталкивающие лица. Может быть, это от того, что парижане боятся грозы? Видите, какое мрачное небо, и чувствуете, какая тяжесть в воздухе. Скажите, граф, вы ведь стремитесь в Лувр?» «Да, и вы тоже, мсье Коконас, как мне кажется». «Ну что ж, давайте устремимся вместе». «Угу. Пожалуй, немного поздно выходить на улицу». «Поздно или нет, а придется выйти. Мне даны точные приказания как можно скорее доехать до Парижа и тотчас по прибытии снестись с герцогом Гизом». При имени герцога Гиза хозяин насторожился и подошел ближе. «Мне сдается, что этот бездельник подслушивает нас», — сказал Коконас, который, как все пьемонцы, был злопамятен и не мог простить хозяину путеводной звезды малопочтительный прием, оказанный обоим путешественникам. «Да, я прислушиваюсь, господа», — ответил трактирщик, прикасаясь рукою к своему колпаку на голове, — «но только чтобы услужить вам. Я услыхал разговор про герцога Гиза и тотчас подошел. Чем, господа дворяне, могу быть вам полезен?» «Как видно, это имя обладает волшебной силой, судя по тому, что из нахала ты стал подлизой, дьявольщина! Мэтр, мэтр, как тебя там?» «Мэтр Ле-Юрьер», — ответил хозяин, кланяясь. «Отлично. Мэтр Ле-Юрьер. Значит, у герцога Гиза такая тяжелая рука, что может сделать вежливым даже тебя. Уж не думаешь ли ты, что моя легче?» «Нет, граф, но ваша короче», — возразил хозяин. «А кроме того», — добавил он, — «должен вам сказать, что для нас, парижан, великий Генрих — кумир». «Какой Генрих?» — спросил Лямоль. «Мне думается, есть только один», — ответил Ле-Юрьер. «Прости, милейший, есть и другой, тот, о котором предлагаю вам не говорить плохо, а именно Генрих Наварский. Помимо Генриха Канде, человека тоже весьма достойного». «Этих я не знаю», — ответил хозяин. «Зато их знаю я», — сказал Лямоль. «А так как я направлен к королю Генриху Наварскому, то и предлагаю не отзываться о нем плохо в моем присутствии». Хозяин вместо ответа только прикоснулся к своему колпаку и продолжал смотреть нежным взглядом на Коконаса. «Стало быть, мсье будет разговаривать с великим герцогом Гизом. Какой счастливец вы, мсье! Вы приехали, конечно, ради...» «Ради чего?» — спросил Коконас. «Ради праздника», — ответил хозяин с особенной усмешкой. «Вернее, ради праздников, поскольку мне говорили, что Париж захлебывается во всяких празднествах. Только и слышно о пирах, балах и каруселях. Ведь в Париже много веселятся, а?» «Не очень, мсье, по крайней мере, до сегодняшнего дня», — ответил хозяин. «Но я надеюсь, что скоро все повеселятся». «Все-таки свадьба Его Величества короля Наварского привлекла в Париж много народа», — заметил Лямоль. «Много гугенотов, это верно, мсье», — резко ответил Лаюрьер. Но, спохватившись, добавил: «Ах, простите, может быть, господа тоже протестанты?» «Это я-то протестант!» — воскликнул Коконас. «Еще чего! Я такой же католик, как наш святой отец Папа!» Лаюрьер повернулся в сторону Лямоля, как бы спрашивая и его, но Лямоль или не понял его взгляда, или не счел нужным ответить прямо, а спросил сам. «Если вы, мэтр Лаюрьер, не знаете Его Величества короля Наварского, то, может быть, знаете адмирала? Я слышал, что адмирал пользуется благоволением двора, а так как я ему рекомендован, я бы хотел знать, где он живет, если его адрес не раздерет вам рот». «Он жил на улице Бетези, отсюда вправо», — ответил хозяин с тайным удовольствием, невольно отразившимся и на его лице. «То есть как жил?» — спросил Лямоль. «Значит, он переехал? Возможно, на тот свет». «Что значит, адмирал переехал на тот свет?» — воскликнули разом оба дворянина. «Как? Мсье де Коконас?» — продолжал хозяин с хитрой усмешкой. «Вы сторонник Гиза, не знаете?» «Чего?» «До того, что третьего дня, когда адмирал шел по площади Сен-Жермен-Лезеруа мимо дома каноника Пьера Пиля, в него выстрелили из аркебузы». «И он убит?» — спросил Лямоль. «Нет. Ему только перебило руку и оторвало два пальца. Но есть надежда, что пуля была отравлена». «Как есть надежда, негодяй?» — воскликнул Лямоль. «Я хотел сказать, есть слух. Не будем ссориться из-за какого-нибудь слова. Я просто оговорился». И мэтр Лаюрьер, повернувшись спиной к Лямолю, многозначительно подмигнул Коконасу и явно издевательски высунул язык. «И это правда?» — радостно спросил Коконас. «Правда?» — тихо спросил Лямоль, убитый горестным известием. «Все так, как я имел честь сказать вам», — ответил хозяин. «В таком случае я немедленно отправляюсь в Лувр. Найду я там короля Генриха? Вероятно, он там живет. Я тоже пойду в Лувр, я найду там герцога Гиза. Возможно, он только что туда проехал, и с ним 200 дворян». «Ну что ж, идем, мсье Коконас», — предложил Лямоль. «Иду за вами», — ответил Коконас. «А ваш ужин, господа дворяне?» — спросил мэтр Лаюрьер. «Ах да», — вспомнила Лямоль. «Впрочем, я, может быть, поужинаю у короля Наварского, а я у герцога Гиза», — сказал Коконас. «А я», — сказал хозяин, проводив глазами своих дворян, пошагавших по дороге к Лувру, — «почищу мою каску, вставлю новый фитиль в аркебузу и наточу свой протазан. Мало ли что случится».